Глава 16. А толстяк-то непрост? Дьявольский остров нельзя было назвать огромным. Уже через 2 часа отряд добрался до моря в его южной части. Никакого песчаного пляжа, одни валуны громоздились каменным хаосом. Отливом на поверхность вынесло гигантские рифы, которые сложились в целый архипелаг. Трое из Европы взялись за руки и выстроились треугольником. Особенным способом они объединили силы и своим сверхвосприятием исследовали все вокруг, указывая остальным, куда идти. Отряд прошел совсем немного, как вдруг толстяк резко изменился в лице и завопил. «О, погодите! Как же живот болит! Мне надо отойти по нужде!» Джан Шань кинул на него недовольный взгляд. «Вот черт! Лодыри только и делают, что срут! Шевели булками!» «Нет-нет, не получится. Как-то необычно прихватило. Думаю, это где-то на полчаса. За последние 2 дня чуть не сдох от голода. Наверное, съел что-нибудь не то. Вы идите тогда». На багрово-красном лице толстяка появилось страдальческое выражение, и выступили крупные горошины пота. Юанье был в ступоре. «Дело-то, по-большому сходить. Неужели так мучительно не втерпёшь? Испугаешься в одиночку?» «Да ничего страшного. Какая из меня наживка в таком состоянии? Совсем не дело. Пойду поищу безопасное место. Даже не думайте за мной идти». «Да хрен, кто за тобой пойдет? Сдохнуть не боишься?» Джан Шань не знал, то ли плакать, то ли смеяться. Этот толстяк как будто сокровища собрался прятать. Толстяк ушел. Для отряда потеря была невелика. В конце концов, он и на встрече Академии показал себя последним трусом, поэтому многого от него и не ждали. Прошли еще чуть-чуть, и Мэнтянь вдруг слегка изменилась в лице. «Кажется, мы уже на их территории». Все посмотрели на нее. Мэнтянь – одна из тех, кого определили в главные силы, и с этого момента ее признали абсолютным лидером. Трое из Европы обменялись взглядами и одновременно максимально сосредоточились. Вскоре они вдруг резко застыли на месте. «Гнездо! Оно на самом деле здесь!» В отряде тут же почувствовалось сильное напряжение. Формально все шли на штурм логова Загов, но из 24 человек не набралось бы даже половины тех, кто с самого начала верил в то, что гнездо у моря. «Раз уж добрались до места, давайте отдохнем и подготовимся, а завтра уже в бой», — сказал Ван Джен. Все с облегчением вздохнули. Сперва нужно разведать местность и найти вход в гнездо. У большой группы коэффициент безопасности очень высок. Распределив обязанности, все сразу же отправились исследовать обстановку и строить простейшие оборонительные сооружения, чтобы быть готовыми к возможному стихийному наплыву загов. Все-таки здесь гнездо. Одному небу известно, сколько их может вылезти. Было видно, что большинству не по себе. Никто и подумать не мог, что догадка Ван Джена окажется верной. Выходит, Милу все-таки просчиталась. Наверное, кроме Ван Джена никто больше не смог бы определить расположение гнезда по своим вкусовым ощущениям. Сун Ли и остальные продолжали прощупывать все вокруг своим сверхвосприятием, пытаясь установить точное расположение гнезда. Но их силы были довольно слабы. Все чувствовалось очень смутно, на такие ощущения полагаться было нельзя. Вход в гнездо никак не мог быть идеально прямым. В то же время все трое не осмеливались заходить слишком далеко. В конце концов, такие же способности есть и у самой королевы. Только она с их помощью может даже управлять людьми. Для носителей их способностей это прописная истина. Особенно для них, с их сверхвосприятием. Ни в коем случае нельзя выходить на прямое противостояние с тем, чьи способности выше твоих. «Ван Джен, насколько ты уверен?» — спросил Масаси. Раз предположение оказалось верным, следующим шагом должно стать наступление. Но, откровенно говоря, с таким составом риски очень высоки. Пусть у многих и имеются кое-какие силы, но их совсем недостаточно, чтобы противостоять целому войску загов. 50 на 50, — сказал Ван Джен. Пока ничего не известно, всегда 50 на 50. Мэн Тянь тем временем назначала дозорных. С прекрасным знанием дела и четким планом в голове сразу видно, подготовлено что надо. «Яблоко от яблони», — с улыбкой произнес Масаси. Он оценил способности Мэнтянищего Академии Ареса. Ее умения совсем иные, необычная боевая мощь. Но из-за своего характера Мэнтянь не представляла никакой угрозы для Кёртиса и остальных. Человеку, не умеющему идти на контакт, не стать настоящим лидером. Когда все почти закончили приготовление, вылез толстяк, весь чумазый. Жалкое зрелище. «Толстяк, тебя что, заги заприметили, пока ты нужду справлял?» Подколол кто-то. «Да вроде обошлось. Я-то хотел поискать место побезопасней, а случайно нашел пещеру». В растерянности пожал плечами Ло Фэй. «Что? Где?» Спросил Ван Джен. Ло Фэй показал в сторону отмели. «Примерно 300 с лишним метров отсюда. 5 пещер. И, судя по ощущениям, одна из них – вход в гнездо». «Толстяк, ты ж тут не просто так трепишься. Мы сюда пришли совсем не шуточки шутить», – сказал Юанье. Ло Фэй улыбнулся. «Из 5 пещер у той, что слева, стены самые покоцанные». «То есть по ней постоянно туда-сюда ходят толпы загов?» «Да, это и должен быть главный вход», – закивал Масаси. Надо думать, Ло Фэй совсем не просто так попал в список главных IG. Все переглянулись. Никто и представить себе не мог, что толстяк уже все разузнал втихомолку. В пунктах наблюдения следили за суетой в обоих отрядах. Милу и остальные тоже обнаружили у озера пещеру и почувствовали колебания мозговых волн королевы. И так они, исследовав местность и общее положение дел, готовились выступить завтра. Всем управляли Милу и Линь Жафен. Вплоть до сегодняшнего дня атмосфера в команде была довольно спокойной и сплоченной. Все-таки все здесь – одна команда лучших, объединенных общей целью. Милу и Линь Жафен хорошо понимали, что соперничать им ни к чему, нужно лишь постараться ради успеха всего отряда. Кёртис и Ли Синь переглянулись. Победа уже в кармане. Лиер силен, но его люди слишком слабы. Один только Ло Фэй, а остальные – сплошные посредственности, совсем никуда не годятся. Они – самое уязвимое место Лиера. Даже люди Радона и Талоса вошли в отряд элиты. И если бы толстяк тоже захотел присоединиться, ему бы позволили хотя бы из одного уважения к Лиеру. Но кто же мог предположить, что он вдруг пойдет с другими? Ну что тут скажешь, до такой степени боится смерти. Такое ничтожество и выбрал Лиер. Был бы на его месте кто-то другой, сразу же и безо всякого сожаления выкинул бы того, кто хоть раз ошибся. Ночное нападение инсектоидов не должно было стать для отрядов проблемой. Если на таком уровне не выдержат, то им уж точно не место в отборочных. Пока смотреть не на что, нужно ждать завтрашнего наступления. Отряд Ван Джена, конечно, тоже утверждал, что обнаружил логово королевы, но о сверхвосприятии этих парней из Федерации сложно что-то сказать. Сила неполноценна, и неизвестно, насколько точны их ощущения. В наблюдательном пункте этажом выше три генерала как будто по-новому посмотрели на мир. «Оригинально! По вкусу определить расположение загов! Интересно!» Восприятие Мило снова обострилось. «Если ее хорошенько подготовить, сможет получиться надежный помощник для Кёртиса. Завтра будет весело. Посмотрим, кому первым повезет». На самом деле, в логово королевы можно попасть и через вход у моря, и через вход у озера. Все будет зависеть от того, как отряды это сделают, ну и кроме этого, от капли везения. Ночью, конечно же, было не до отдыха. Заги массово атаковали. Но на этот раз каждый из отрядов смог занять выгодные и для дальнего, и для ближнего боя позиции, и даже подготовил резервную группу. В этом бою наконец-то удалось свести все накопившиеся счеты с загами. Если справиться со страхом, то не такие они и жуткие. В прибрежном отряде Ван Джена несравненная в своем мастерстве Джан Жунань красовалась своей силой, удивляя и ошарашивая людей, невольно ставших свидетелями работы настоящего повелителя копья. Все ее движения были последовательны, быстры и свободны, а каждый удар в своей мощи равнялся сотне обычных. Четверо из Федерации спутников Юпитера тоже проявили себя очень неплохо, прикрывая Джан Жунань. Объединившись, все пятеро как будто образовали перемещающийся круглый щит с ошеломительной поражающей силой. Такого совсем никто не ожидал. Навыки всех четверых тоже относились к ближнему бою. Но оружие они выбрали специфическое. Не копье, а щит с мечом. С ними Джан Жунань можно было совсем не думать об обороне. Всем остальным, собиравшимся включиться в бой, с первого взгляда было понятно. Эти пятеро просто созданы друг для друга. Даже сама Джан Жунань была удивлена. Остальным оставалось только пожинать собранный ими урожай. Впятером они отвлекали на себя все внимание загов, нужно было лишь выложиться на полную. Стрелы Мэн Тянь всегда появлялись при первой необходимости, и каждая из них ранила насмерть. У загов не оставалось мгновения даже на агонию. Тут же валились замертво. Нужно помнить, что заги славятся своей живучестью, и если не задеты жизненно важные места, то могут нанести ответный удар. С таким раскладом жестокая бойня завершилась только через 2 часа, когда от загов не осталось и следа. Но даже после этого все равно поставили караульных, пока основные силы отдыхали в преддверии завтрашней большой битвы. По сравнению с целой баталией, развернувшейся у моря, бой у озера шел довольно расслабленно. Здесь все мастера своего дела, сила их ударов ужасала, и разрозненно нападавшие инсектоиды всего за час были уничтожены подчистую. Конечно, не попавшим ни в один из отрядов пришлось несладко, и их бой закончился только после 4 часов мучений. Они надеялись, что один из отрядов, неважно какой, положит конец противостоянию, и тогда они тоже смогут перейти на следующий этап. За 3-й день выбыло 8 участников. Почувствовав на себе свет первых лучей солнца, все проснулись, довольные и в хорошем настроении. 4-й день – начало их ответного удара, а вчерашние успехи только прибавили всем уверенности. И первой реакцией было «Как же вкусно пахнет!». Ло Фэй вылез первым, истекая слюньками. Под деревьями уже были готовы несколько импровизированных решеток для жарки, а на них – шашлычки из рыбы. «Все проснулись!» «Завтрак готов!» – улыбнулся Ван Джен. «Вау! Ну тогда я не буду стесняться! Все равно умирать, а так хоть сытым!» Ло Фэй сразу же взял 1 штуку. У остальных тоже уже бурлило в животах. Один за другим они поднялись, до смерти голодные. На самом деле под утро заснули даже караульные. Остался только Ван Джен. Все жутко устали, и если снова не смогут хорошенько подкрепиться... то точно не продержится. «Ван Джен, а ты не будешь?» — спросила Мэн Тянь. Жареную рыбу, на которую в обычной жизни они даже не взглянули бы, теперь всей командой жадно уплетали с костями и кожурой, да еще и облизывались. Ван Джен улыбнулся. «Я уже давно наелся». «Ван Джен, а ты неплохой парень! С тобой нигде голодным не останешься! Назначаю тебя поваром!» — улыбнулся Юань Е. «Да хрена ли! Ван Джен – наша главная сила! Какой повар? Не стыдно тебе?» — Джан Шань говорил, уплетая за обе щеки. Еды недостаточно, все это хорошо понимали. «А людоеды притихли. До обеда пойду посмотрю пещеры. А, к чертовой бабушке! Пусть забирают все мои 65 килограммов!» — сказал Ло Фэй, вытирая рот. «Да иди ты! В тебе как минимум 80!» — плюнул Джан Шань.